Они сидели за большим столом, заваленным бумагами, письменными принадлежностями и фарфоровыми статуэтками поэтов. Некрасиво развалясь, молодой, неопрятно одетый, казавшийся из-за тучности гораздо старше своих 22 лет Луи, и стараясь держаться прямо, худощавый, подтянутый, моложавый для своих 76 лет Морепа. Широко расставленные карие глаза Луи близорук косились на портфель, лежащий перед его ментором. Морепа сказал, что получил письмо от своих австрийских коллег. Кауниц подробно и очень ясно излагает габсбургскую точку зрения на все нерешенные вопросы. Но если бы дело было только в этом, он, Морепа, не стал бы беспокоить короля. Старик приосанился и улыбнулся Луи так, словно собирался его приятно поразить. «Я буду рубить с плеча, сир», — сказал Морепа. «Ваш сиятельный шурин, римский император, находится на пути в Версаль». Бегающий взгляд Луи сразу остановился. В остолбенении молодой человек разинул рот. За его покатым лбом медленно зашевелились отнюдь не лишенные логики мысли. Он ведь так и знал, что Морепа его чем-нибудь да огорчит. Если приедет Иосиф, ему, Луи, придется говорить с ним о множестве неприятных вещей, прежде всего об этом противном баварском наследстве. Баварский курфюрст стар, и вопрос этот скоро приобретет актуальность. Правда, Мария Терезия утверждает, что здесь у нее нет никаких притязаний, но высказывания его шурина Иосифа внушают большую тревогу. Уже несколько месяцев версальские сановники требуют, чтобы он, Луи, недвусмысленно заявил Иосифу, что в этом вопросе Австрия не должна рассчитывать ни на малейшую поддержку со стороны Франции. Если Иосиф приедет, он, Луи, будет вынужден сказать ему это в лицо. Его министры Морепа и Вержен пожелают, чтобы он пошел еще дальше и отчитал Иосифа за его неосторожные высказывания. Но ведь он гораздо моложе Иосифа, к тому же говорить он не мастер, а Иосиф славится своим блестящим, убийственно-саркастическим красноречием. Как же скажет он шурину с глазу на глаз такие жестокие вещи? Круглые тяжелые плечи Луи обмякли еще больше. Морепа по-прежнему глядел на него выжидательно добродушно, словно явился с невесть каким приятным сообщением. Толстые щеки Луи вздрагивали, руки его нервно теребили края рукавов, пуговицы камзола, но он все еще молчал и ждал. Слышно было только, как тикают часы. Морепа догадывался, о чем он думает. Старик неторопливо откашлялся, достал носовой платок, высморкался. А, как раздражала его эта простуда. «Я думаю, сир, — сказал он, — этот визит доставит вашему величеству одну только радость. Он не влечет за собой никаких политических переговоров. Император посетит нас инкогнито. Он едет под именем графа Фалькенштейна, отказавшись от церемониала. Следовательно, это просто родственный визит. Я полагаю, что на сей раз император отправился в путь с разрешения и даже благословения своей августейшей матушки. Шурин Иосиф едет к шурину Луи и навестить свою сестру Туанетту». Луи отвел глаза от Морепа и стал машинально поглаживать фарфоровые фигурки. Затем, подперев голову руками, задумался. Соображал он медленно, но хорошо. Поэтому он догадался, какова подоплека неофициального визита шурина. Но Луи не хотелось думать об этой догадке, он гнал ее прочь от себя. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил старика: «Зачем едет Иосиф? Что ему нужно?» Но так как министр только слегка ухмыльнулся в ответ, Луи пронзительно вскрикнул: «Что ему нужно?» Эта внезапная вспышка нисколько не испугала Морепа. Он знал Луи и хорошо представлял себе, что сейчас происходит в его душе. О своих супружеских затруднениях застенчивый и робкий молодой человек поведал только ему, Морепа и врачу. Если операция пугала Луи, то объяснялось это не недостатком мужества, а благочестием. Или, как склонен был думать вольнодумец Морепа, суеверием и ребяческим стыдом. И о таких-то вещах ему придется теперь толковать суровым рационалистичным Иосифом.